болгарская кухня. Картофельный салат. На 6 порций 6 картофелин, 50 граммов белого вина, 50 граммов маслин, 100 граммов ветчины, растительное масло, сок одного лимона, зелень петрушки, соль. Картофель очистить, порезать кружочками, выложить на смазанную растительным маслом решетку, готовить на пару 30 минут. Еще горячим залить белым вином, остудить, перемешать с мелко порезанной зеленью петрушки, маслинами, ветчиной. Посолить, полить лимонным соком, растительным маслом.